Глава 47. Валеев открыл дверцу Порше и не сразу решился сесть за руль. Он считал свою Мазду отличной машиной. Тогда какими словами описать эту? Шаг с грязного тротуара, и он в интерьере умной роскоши. Погладил кожу, коснулся панели приборов. Посмотрел сквозь панорамную крышу и сжал руль. Неужели теперь он распоряжается этим чудом техники? Сзади посигналили. Марат нажал кнопку, и машина завелась. Объемная музыка заполнила салон. Он тронулся, проехал вдоль дома, выбирая место для парковки, и понял, что короткой поездки недостаточно, ему нужно прокатиться с ветерком. Выехал на проспект, обогнал несколько машин, рванул первым со светофора и почувствовал себя крутым копом. Захотелось продемонстрировать себя знакомым. Умный автомобиль сам нашел его телефон и подключил через Bluetooth. Марат ткнул в контактах на панели приборов в фамилию Майоров. Музыка стихла, но вместо напарника он услышал голос его жены. «Какого черта? Ваня спит после ночи! Дай отдохнуть, наконец!» Валеев извинился. Ему спать не хотелось. Он нажал отбой, и музыка вновь окутала его со всех сторон. Он вспомнил о задании Елены разыскать Антона Пегина, просмотрел присланную ею карту и помчался в указанный район. Первым делом подкатил к местному отделению полиции, припарковался рядом с патрульным экипажем, представился. «Работаю по убийству двух актрис, слышали?» «Ну?» – кивнул старший полицейский, больше глядя на Порше, чем на приезжего опера. «Этого типа видели?» – Валеев показал старую фотографию Антона Пегина. «Внешность стандартная, не припомню. В отделение точно не попадал», – подтвердил молодой полицейский. Валеев показал схему микрорайона на дисплее телефона. «В этих домах нехорошие квартиры имеются? Наркотики? Меня интересует нечто связанное с кино или фотографией». Патрульные переглянулись. Молодой вспомнил. «Ходят тут в одну интересные девушки. С африканцем пару раз видел. Вроде не притон. Может, порно снимают или так развлекаются? Покажешь?» Валеев кивнул на пассажирское кресло Порше. «На моей проедем». Патрульный сдержанно улыбнулся. Ему было приятно прокатиться в классном авто. Они подъехали к дому, поднялись в лифте. Патрульный указал квартиру и смутился. «А если не откроют?» «У нас теперь строго. Нет веских оснований, не имеем права применять силу». «Ломать двери не хотелось бы», — согласился Валеев. «Ты пока выйди из поля зрения, формой светить не будем». Он надавил кнопку звонка, прислушался. Показалось, что кто-то подкрался к двери изнутри, но замок отпирать не спешил. «Я водитель со студии», – громко сказал Валеев. «Филипп Сонин Порш за вами прислал, хочет предложить контракт». На этот раз шаги за дверью слышались отчетливо. Кто-то сбегал к окну, убедился в наличии Порша у подъезда и вернулся. Дверь открылась. На пороге стоял худой, улыбающийся парень. «Вы точно за мной приехали?» «Я Антон Пегин», – сообщил он, похлопав себя по груди. «За тобой, фотограф». Валеев накрыл руку парня своей и резко вывернул ее, припечатав Пегина лицом к стене. «Пригляди за ним», – приказал он полицейскому, а сам прошел вперед, чтобы осмотреть квартиру. Кроме Пегина в квартире никого не было. Зато на кухонном столе Марат обнаружил раскрытый ноутбук с порнографической картинкой на дисплее. Он узнал лицо обнаженной женщины – Полина Черная. Судя по значкам внизу, это был стоп-кадр видеоролика. Он нажал «Воспроизведение». Тело актрисы прогнулось, а ее лицо мгновенно изменилось. Теперь в той же самой постели он видел Алену Ланскую. «Тащи его сюда!» Патрульный втолкнул Пегина на кухню. «Что это такое? Что ты тут творишь?» Валеев двигал курсор, просматривая разные фрагменты ролика. «Это домашнее видео, только для себя!» В одном из эпизодов постельной сцены Валеев узнал режиссера Чентурия, который вдруг превратился в африканца. «Для себя, говоришь?» Или для того, чтобы актеров шантажировать? «Нет, я фотохудожник». «Вадим Сорокин так не считает. Когда ты его огрел по голове и украл деньги, он тебя узнал». Валеев использовал типичный прием выдать версию за факт. «Он сам мне деньги отдал!» Марат хмыкнул. Уловка удалась. «Следователь разберется. А пока...» Валеев осмотрел содержимое стола и указал патрульному. «Надень ему браслеты и пригласи понятых. Мы изымем ноутбук. Вот эти телефончики и фотокамеру. А также поищем черные чулки. Некоторые любят их применять не по назначению». Пока искали понятых, Валеев включил телефон, лежавший на столе, и проверил список сообщений. «Так ты у нас моменто море!» – обрадовался он. Вот твоя угроза Сорокину. Обещал ему все стереть, а ролик-то оставил. Да у тебя тут целая библиотека похабщины. Валеев отложил телефон и надавил костяшками пальцев Пегину в солнечное сплетение. Ты зачем Рудакова задушил? Не, это не я. Да брось, нам все известно. Она хотела разоблачить тебя, а ты ее горлышко чулочком. «Нет, это всего лишь шутка, я монтировал видео ради шутки, но когда меня уволили, понял, что на этом можно заработать». «Ты рассылал поддельные видео и требовал деньги?» – продолжал физическое давление оперативник. «Да, иногда мне платили, и иногда нет, я не настаивал». «Ты угрожал, что выложишь видео в интернет, выкладывал?» «Один раз, ну два», – признался Пегин. «Может, три или пять? Но Рудакову тоже была клубничка?» – спешил расколоть подозреваемого Валеев. «Ей я ничего не посылал, только Сорокину, просто хотел заработать». «А с Нестеренко? Это же ты сфотографировал ее голую в гримерной». «Я послал ей ролик, но она меня отшила. Я с ней не встречался», — клялся фотограф. «А мне кажется, ты задушил ее, чтобы остальные были сговорчивее. Предлагаю чистосердечное признание. Избежишь пожизненного». «Я признаюсь во всем, что делал, но я не убивал», — взмолился Пегин. Кто-то откашлялся в кулак. Валеев повернулся на звук. У входа в кухню стоял смущенный патрульный в сопровождении двух женщин, испуганно пялившихся на них. Валеев одернул вмявшуюся в грудь Пегина футболку. «У тебя будет возможность написать признание, а пока мы займемся формальностями. Товарищи понятые, в вашем присутствии я изымаю данные предметы». Задержанного увезли в патрульной машине. Изъятые улики Валеев забрал с собой. Он вез технику в лабораторию. Умному головастику будет чем заняться. И оперативная работа на этом не закончилась. Вполне возможно, что Пегин действовал не один. В его основном телефоне несколько звонков режиссеру Чентурия. Что сказал Петелин, когда передал Порше? Машина не для понтов, а для того, чтобы ловить преступников. Первого он уже поймал. Вдруг Порше и правда приносит удачу?